Господи, Господь неба и земли, тайна сокрыта в Тебе, Царь Израиля. Да придет Царство Твое, воля да будет Твоя. Ты слышишь крик наших сердец, побеждающий Царь. О Бог, Бог вечности, Господь неба и земли, тайна сокрыта в Тебе, Царь Израиля. Аллилуйя! Да придет Царство Твое, воля да будет Твоя. Ты слышишь крик наших сердец, побеждающий Царь. Увидит вся земля славу вечного Царя. Адонай, Адонай, преклонится все, скажет вся земля. Адонай, Адонай, ты один есть Бог, ты один есть Царь. Адонай, Адонай, преклонится все, скажет вся земля. Адонай, Адонай, ты один есть Бог, ты один есть Царь. Бог вечности, Господь неба и земли, тайна сокрыта в Тебе, Царь Израиля. О Иисус, да придет Царство Твое, воля да будет Твоя. Ты слышишь крик наших сердец, побеждающий Царь. Увидит вся земля славу вечного Царя. Адонай, Адонай, преклонится все, скажет вся земля. Адонай, Адонай, ты один есть Бог, ты один есть Царь. Адонай, Адонай, преклонится все, скажет вся земля. Адонай, Адонай, ты один есть Бог, ты один есть Царь. Адонай, Адонай, преклонится все, скажет вся земля. Адонай, Адонай, ты один есть Бог, ты один есть Царь. Адонай, Адонай, преклонится все, скажет вся земля. Адонай, Адонай, ты один есть Бог, ты один есть Царь. Адонай, Адонай, преклонится все, скажет вся земля. Адонай, Адонай, ты один есть Бог, ты один есть Царь. Адонай, Адонай, преклонится все, скажет вся земля. Адонай, Адонай, ты один есть Бог, ты один есть Царь. Тебе, всемогущий, всемогущий, достоин принять все честь и славу. Аллилуйя! Эй, сатан, тей, ей, ей, ей.